Не ахти какая, но все же лучше, чем ничего. А звук потом проверит, в дороге. Первый луч зимнего солнца окрасил дома в багряный цвет. Все, пора в дорогу. Он осторожно разбудил Нири. «Пора!» Она вздохнула и потянулась. Такая красивая сосна. Мик любовался ей, как любуется произведением искусства, картиной или вот песнями бардов-сказителей. Слишком она была совершенная и далекая. Через полчаса они уже уезжали прочь от деревни. «Куда мы?» — тихо спросила Нири. «Ну, пока у нас только одна дорога, этот санный тракт. Прочь от князя и из его земель. А там будет видно. Хозяин рассказал мне немного, какие земли лежат дальше. Еще пару деревень, и там будет большое село. Это уже чужие земли. Вот там и отдохнем». Последние слова Мик почти прошептал. Глаза у него закрывались от усталости, и он чудом не свалился с лошади. Но хозяин обещал большое село всего лишь в дневном переходе от деревни. До следующего вечера они должны успеть. Вот там и можно будет отдохнуть. Он заметил, что лошадь перешла на шаг не сразу. Наверное, он задремал, даже несмотря на мороз и яркое солнце, слепившее глаза. «Что такое? Ты устала?» — спросил тихо. «Я решила дать тебе отдохнуть». Нири повернулась к нему. Коса выбилась из-под шапки и непослушной черной змеей сверкала на солнце. «Спасибо». На душе стало тепло, будто камень, согревавший их в ледяном дворце, пророс в самом сердце. «А теперь давай побыстрее доберемся до села. До вечера мы должны успеть». Нири пришпорила лошадь. Миг достал из мешка лепешку и вяленое мясо. Хорошо, что хозяин расщедрился и продал с собой. Половину откусил сам, половину отдал Нири. Силы им еще пригодятся. И хоть погони они за собой не замечали, а санный тракт был по-зимнему пустынен, Нири погоняла лошадь. Деревни они уже давно оставили позади, и оставалось надеяться, что хозяин не обманул, и они скоро действительно въедут в чужие земли, прочь от князя и его прихвостней. И они будут свободны. Мик даже присвистнул. Он никогда, пожалуй, не мечтал о свободе, воспринимая все, что с ним происходит, как данность. Но вот в его жизнь ворвалась Нири, и он понял, как ему нужен этот зимний воздух и яркое солнце и птичьи трели, и как ему опостылила та жизнь, которую он вел прежде. Еще полчаса езды, солнце уже начало клониться к закату, когда, наконец, впереди показался дымок, а вскоре и крыши домов. Они, наконец-то, добрались. Нири. Все это путешествие, несмотря на усталость, которая заставляла ее буквально падать с ног, напоминало ей какое-то сказочное приключение, словно из древних легенд, тех самых, что читал ей Мик, или тех, что давным-давно читал перед сном отец. И когда они, наконец, добрались до села, Нири почувствовала даже легкое разочарование. Хотя, казалось бы, надо радоваться, никакие волки им теперь не страшны. Но на самом деле, когда на них напали волки, она даже не успела толком испугаться. Как-то все это слишком быстро произошло и так же быстро сошло на нет. Зато яркий свет, исходивший от Мика, стоял перед ней, стоило только закрыть глаза. Вообще он казался ей похожим на свет, словно светился изнутри весь. И не было ничего такого, что могло бы этот свет потушить. Когда они въехали в село, уже вечерело. Село было похоже на то, что находилось рядом с ее домом. Большой дом главы поселения в центре, а вокруг него, как волны, расходились дома поменьше. Все это окружено рвом и толстым частоколом с воротами посредине. Сразу видно, что они уже не на землях князя Литара. У него она никогда не видела таких построек. Ворота пока еще были открыты, но, как стемнеет, закрывались. Все как у них в королевстве. Отец, помнится, рассказывал смешную историю, как не успел к своему брату, ее дяде получается, до темна, и всю ночь провел под окнами, распевая песни. Она улыбнулась, вспомнив об этом. А потом тут же сникла. Не будет больше отца. Никто не обнимет ее, не погладит по волосам и не скажет: «Нирианна, какая же ты у меня красавица!» «Что приуныла, красавица?» Ворвался вдруг в ее мысли голос, чтобы посеять смятение. «Мик что, еще и мысли читает?» Она обернулась на него. Они давно уже спешились, и Мик вел лошадь в поводу. Вот буквально день назад он даже не знал, как забраться на лошадь, а сейчас уже вполне освоился и, не боясь ничего, ведет ее за собой. «Да есть ли что-то, чего он не умеет?» «Не унывай, — говорю, — мы ведь добрались и живы-здоровы!» И Мик подмигнул ей. А Нири, сама не зная почему, невольно покраснела. «А может, щеки горят и от мороза? Бывает ведь и такое?» Тем более, что мороз ведь крепчает. «Пойдем, тут, кажется, настоящая гостиница имеется». И Мик кивнул на дом чуть поодаль, на котором криво была налеплена вывеска с гордым названием «Рыжий петух». И даже петух нарисован. Правда, так схематично, что Нири подумала бы, что малевал ребенок. У них, помнится, сын конюха также рисовал углем на кусочках холстины, что для растопки лежало. «Вот что, Нири!» Мик вдруг остановился почти у самого входа в рыжий петух. Она подняла голову и посмотрела на него, глаза в глаза. И показалось вдруг, что между ними прорастает огонь, словно живой, но не обжигает, а ласково обволакивает теплом. Она мигнула, и наваждение исчезло. «Давай скажем, что мы брат с сестрой, иначе нам опять одну комнату предложат». Он замолчал и выжидающе посмотрел на нее. И снова она не знала, куда спрятать глаза, только на этот раз от стыда. Мик ведь, наверное, устал спать на полу, а она совсем об этом не подумала. Словно и правда считала его рабом, ниже себя по положению. Наверное, когда-то она и правда так думала, но теперь даже и помыслить об этом было стыдно. Несмотря на то, что Мик когда-то был шутом и рабом, он словно стоял выше многих знатных. Не по своему положению, нет, а по какому-то внутреннему благородству. «Давай, конечно», — тихо кивнула Нири, успев заметить, как Мик почему-то отвернулся. Они зашли в гостиницу, сказав, чтобы лошадь отвели на конюшню. Мик присовокупил к словам еще несколько монет, которые он благоразумно разменял заранее. Нечего здесь светить золотом и драгоценностями. И в этом Нири была с ним абсолютно согласна. Им отвели две просторные комнаты, правда, соседние, по просьбе Мика. И было немного непривычно остаться в комнате одной. Как странно, но она уже так привыкла к Мику, который ведь, по сути, никто ей. Привыкла и не могла себе даже представить, что их дороги рано или поздно разойдутся. Он пойдет своей дорогой, шутом снова будет или, может, сказителем каким, но теперь уже свободным. Почему-то образ Мика ей упорно виделся бредущим по дороге с неизменной сумой на плечах. Вечный странник, без дома. А был ли у него дом? Ее вдруг пронзила к нему острая жалость и понимание, и сочувствие. Как можно жить, не имея своего дома, не зная своих корней, и радоваться так безмятежно, как это делает он? Ее размышление прервал стук в дверь. «Войдите!» Вошел Мик. «Слушай, пока еще не принесли ужин, я хотел поговорить». Он казался безмятежным, но голос выдавал волнение. «Что-то случилось?» На душе вдруг снова стало страшно. Всего лишь на короткий миг, но все же. «Нет, вовсе нет. Не надо пугаться». Он улыбнулся и подошел ближе. «Я просто узнал, что торговый обоз здесь был уже и ушел пару дней назад, а другой обоз будет только по весне. Одним трогаться в путь опасно. На дорогах орудуют разбойники. Можно попытаться догнать обоз или осесть здесь до весны». «Но нам не хватит денег. Как это до весны? Что она будет здесь делать всю зиму?» Конечно, Мик прав, и по-хорошему им бы переждать эту зиму, но все существо восставало против этой мысли. Хотелось быстрее к дяде, рассказать ему, кто убийца отца, чтобы его величество покарал князя, чтобы тот не успел натворить еще больших бед. «Можно устроиться на работу. Здесь, в гостинице, нужен работник на кухню. Тяжести принести, подсобить, если что надо. Ты, я знаю, не привыкла работать, но, может, все же найдешь что-то по душе. И, думаю, моих денег все равно хватит на двоих. Хозяин обещал щедро платить, если я соглашусь». И выжидательно посмотрел на нее. А Нире снова стало стыдно за то, что она вот такая. Отец учил ее всему, что может пригодиться девушке и не только, например, владеть оружием или ездить в мужском седле. Но он учил ее только тому, что требуется девушке ее положение. Он никогда бы не смог подумать, что то, что с ней произошло, вообще возможно. Отец никогда не воевал и не брал чужого, и всегда был доволен жизнью, ни в каких заварушках и мятежах не участвовал. Да и дом их всегда хорошо охранялся. Как же случилось так, что князь Литар напал именно на них? Она уже думала об этом и не находила ответа. Так же, как и не находила ответа на вопрос, был бы доволен отец, зная, что она вот так запросто общается с Миком, словно он ее брат. Но он ведь не брат ей, а еще и из другого сословия. А отец очень четко придерживался сословных различий. И вот теперь, когда его нет, она, кажется, должна сама сделать выбор. И не может же она позволить Мику кормить себя. А сама что в это время будет делать? Валяться на кровати, вышивать и читать, как она это делала дома? Что она может? Помогать по кухне — это явно не к ней. Нири не сумела бы сама приготовить ни одного блюда, да и отличить гречку от пшена не смогла бы. Может быть, читать сказки или рассказывать истории? Или играть на арфе? Читать-то она умеет, да вот только надо ли оно кому-нибудь? А на арфе она играет из рук вон плохо. Не то что Мик, из-под искусных пальцев которого и на свирели вылетают прекрасные мелодии. Что же ей делать? Ты прости, если обидел». Нири подняла глаза. Миг стоял и, улыбаясь, смотрел на нее. «Я просто ничего не умею», — решила она признаться в своей беспомощности. И сразу стало легче. «О, я думаю, ты умеешь то, что нам недоступно». И Миг подмигнул ей. «Не унывай, я спрошу, может быть, найдется для тебя какая-то легкая работа, что не требует больших усилий». «Я буду рада», — тихо ответила Нири. Они еще немного побеседовали, потом поужинали, тоже вместе, и каждый разошелся по своим комнатам. На дворе завывала вьюга, снова похолодало. А в комнате весело трещала поленьями маленькая печурка. Было тепло и уютно. Казалось бы, чего еще надо? Но все же она долго не могла заснуть. Было как-то тревожно и тяжело на душе. Стоило только закрыть глаза, к ней снова возвращались прежние кошмары, которые пропали, пока рядом был Миг. Только стоило закрыть глаза, она видела, как падает отец, сраженный мечом, как потом ее хватают и тащат, а она упирается и кричит. «Хоть не спи вовсе». И тогда в кошмар ворвался странный звук, прогоняя видение. Легкая мелодия, словно из прошлого, что-то такое знакомое. И вдруг Нири улыбнулась. Это Миг за стеной наигрывал что-то на своей свирели. Она видела, что он вырезал новую, но все недосуг было попросить его сыграть. А теперь музыка причудливо вплеталась в сон, прогоняя кошмары, навевая какие-то радостные воспоминания. Нири улыбнулась и заснула. И даже утром кошмары не мучили. Было радостно на душе, гнетущее чувство тоски отступило. Несмотря на то, что на улице снова мела метель, на душе было легко. Как только она привела себя в порядок и уже хотела выйти из комнаты, в дверь постучали. «Кто это еще мог стучать, кроме одного человека?» «Войдите!» Нири улыбнулась, увидев Мика. «Как спала?» «Спасибо твоей свирели хорошо», — не стала лгать она. «Зачем скрывать правду?» «Это замечательно», — Мик просиял. «А я нашел для тебя работу, если ты, конечно, не против». «Какую?» «Местной травнице нужна помощница. Работа не тяжелая, помогать перебирать травы. Заодно она научит, какие травы полезные, какие нет, и как их использовать. Я бы сам пошел, да не берет она мужчин». И Мик хмыкнул. А Нири сразу вспомнила, как он лечил ее. Вряд ли она бы выбралась без его помощи, и... Как она вообще могла об этом забыть? «Я согласна», — торопливо ответила она. «Может быть, поможет ему хоть немного, станет полезной. А то от нее больше вреда, а не пользы». «Вот и хорошо. Если хочешь, можем прямо после завтрака к ней отправиться. Только, боюсь, жить тебе придется у нее». «Ну да, они ведь друг другу брат с сестрой. Только почему вдруг так защемило сердце от этой мысли?» А Мик снова словно прочитал ее мысли. «Если хочешь, я буду приходить хоть каждый день, как освобожусь, и играть тебе на свирели». «Если тебе не тяжело», — Нири смущенно отвернулась. «Да что же такое? Почему сердце так и замирает рядом с Миком?» Она вспомнила, как танцевала с соседским сыном. Первый танец, первый раз. Но тогда она оставалась спокойной. Подумаешь, танец. Не первый и не последний. А вот сейчас, каждый раз, когда Мик оказывался рядом, даже не танец. Далеко не тот, что они танцевали в ледяном дворце. И все же так сладко ноет сердце. «Я буду рад приходить к тебе и играть». Она подняла глаза. Мик был абсолютно серьезен. И снова на лице непривычная маска, а что-то новое, как будто древний благородный рыцарь сошел со старинных портретов. Глава 8. Мик. Он решил приступить к работе сразу. Зачем ждать? Да и, честно говоря, сидеть без дела ему было непривычно. Нири сразу видно, сродни княгине. Та тоже сидела за вышивкой или чтением. Это составляло всю ее жизнь, и другой она не знала. И Нири, наверное, тоже привычно. Но он не мог сидеть без дела. От скуки можно было на стену залезть. Если бы у князя Литара не было кучи слуг, а он сам бы делал всю работу в своем замке, ну или хотя бы взял на себя то, что поручал экономке и прочим помощникам, ему бы некогда было думать о том, как бы нападать да убивать. Мик нахмурился, вспомнив, как увидел Нири тогда в зале, когда князь отдал ее ему в жены и ее беззащитный взгляд. Да, чтобы было меньше чепухи в голове, руки должны быть всегда заняты. До самой поздней ночи они с Нири разговаривали. За окном привычно выла вьюга, от окон, даже закрытых ставнями, сильно дуло. Мик растопил покрепче печку, благо на дровах своих постояльцев хозяин не экономил, а потом, придвинувшись к ней, сидел и рассказывал истории. И слушал. Правда, больше слушала Нири. Наверное, стыдилась его. А Мику было так уютно в этой комнате, что пусть это сон или наваждение, пусть оно скоро закончится, аккурат весной, когда им придется двинуться в путь, что он ничуть не смущался ее молчанию. Было в нем что-то такое таинственное. И он, ничуть не стесняясь, рассказывал о себе. Какие-то смешные мелочи, веселые промахи, встречи со странниками. Нет, были и в его жизни темные минуты, но он сам не хотел их вспоминать. Задвинул в самый темный угол каморки, называемый памятью, и старался не вызывать их к жизни. Все-таки радостного и смешного ведь было больше. А еще музыка. Он любил иногда, когда некуда было девать мысли, занять руки игрой на свирели и через музыку рассказать все, что думает. Нири уже ушла в свою комнату спать, а Мик, привалившись к стене, бездумно смотрел на огонь. Потом снова достал свирель и заиграл. И прикрыл глаза. Перед глазами плясали образы, причудливо сплетаясь с бликами огня, дарили надежду и покой. А вот во сне покоя не было. Он был маленьким мальчиком и спокойно спал у себя в комнате под теплым одеялом. За окном точно так же шел снег. Вдруг его покой бесцеремонно нарушили. Какие-то люди ворвались к нему в комнату, схватили его. Он отчаянно вырывался, кусался и царапался, и они, не ожидая такой прыти от ребенка, отпустили его. Он бросился к заветной двери. Еще немного и вырвется, убежит. Рванулся, потом почувствовал острую боль и... проснулся. Мик открыл глаза, хватая воздух ртом. Он сидел на полу, видно, упал с кровати, больно ударился и от этого проснулся. И это было странно. Ему никогда почти за эти годы не снились кошмары. Да и на обычный кошмар этот сон не был похож. Все казалось таким реальным, будто он действительно и есть этот маленький мальчик, или был. Мик задумчиво посмотрел на стену, на которой танцевали блики от горящей печи. Что он действительно о себе помнил? Разве может мальчик, которому уже было 9 или 10 лет, напрочь забыть все, что с ним связано, все свое прошлое? Разве такое бывает? Он старался все эти годы не думать о прошлом, потому что если думать, сойдешь с ума и не построишь будущего. Он пытался просто выжить, иногда забывая себя самого, ходил по грани безумия и все-таки выжил. Значит, все было не зря. Значит, может быть, в его прошлом и кроется разгадка «зачем?». Вопрос только, где его найти, это прошлое. Мик хмыкнул, взял кочергу и поворошил догорающие поленья. Если он будет только и делать, что думать, то сломает голову. А она у него одна. Он дурашливо улыбнулся и снова вернулся на кровать. Он подумает обо всем утром. А утро само подумало о нем. В комнату постучали, да так громко, что Мик проснулся от стука. Сказались, видимо, прежние бессонные ночи. Обычно он спал чутко и был готов по первому зову князя идти и развлекать народ. А тут забылся и слишком крепко уснул. «Войдите!» — он вскочил с кровати. За окном только занималось утро. И кому там не имется в такую рань? Явно ведь это не Нири. При мысли о ней и о том, что она пока рядом, на душе сразу стало тепло, а все остальное показалось сущей мелочью по сравнению с этим. «Доброго утречка!» За дверью стояла жена хозяина гостиницы, полная развощекая женщина.